А там мне оставался еще один примерно такой же переход до Яровца, и я был бы дома. Причем дома я мог оказаться значительно раньше. Карта показывала, что от Брягославля до границы между княжествами всего один ночной переход. Ну или два, если первую ночь просто идти, а на вторую запланировать переход границы. Причем сам этот переход меня вообще не напрягал, какие бы усиленные посты там ни стояли. Я собирался переходить границу ночью и по лесу, а ночью в лесу меня вряд ли кто-то будет ловить. До обещанного обеда оставалось еще больше часа, и я решил полежать. Не спать, а просто полежать. Раздеваться не стал, только сапоги снял, чтобы ноги отдохнули. Когда я проснулся, в комнате было уже темно. Полежал немного, называется. Пробивающегося через окно лунного света хватило, чтобы сориентироваться, взять запас и положить его в светильник. Когда в помещении стало светло, я надел сапоги и отправился в харчевню. В главном помещении вовсю кипела жизнь, не то что днем. Сейчас все постояльцы, вернувшиеся к ужину, с удовольствием поглощали приготовленное поварами и заодно делились новостями. Делились громко, поэтому я подсел за столик, возле которого сидела подвыпившая шумная компания, состоявшая из каких-то служивых людей, не дружинников, элиты княжеского войска, а то ли стражников, то ли вообще оруженосцев. Но это хорошо, такие быстро напиваются и рассказывают все, что им известно. Я слушал очень внимательно, надеясь, что расскажут что-нибудь про меня или просто какую-нибудь интересную новость. Но пока я ел свой нехитрый ужин, ничего интересного не услышал. В основном народ обсуждал, как тяжело на службе без женской ласки и щедро отсыпал скабрёзные шуточки на эту тему. И когда я уже доедал ужин и планировал пересесть поближе к другой компании, решив, что эти ничего интересного мне не расскажут, полный мужик с засаленными редкими волосами неожиданно спросил у своих товарищей, а на княжескую свадьбу кто идет? За столом воцарилась тишина, но ненадолго, ее разрушил тощий парнишка, на вид еще совсем молодой. «Что еще за свадьба?» – спросил он. «Ну как же?» – воскликнул толстяк. «Княжна наша, Ясна Любомировна, замуж выходит». У меня от этих слов кусок в горле застрял, я поперхнулся и закашлялся, но справился с кашлем, выпил кваса и слушал дальше. А дальше было еще хлеще. «Быстро они», – с удивлением произнес тощий. «Считай, вчера только Любомира Чеславовича и брата его повесили, даже не сняли еще, так и висят на рыночной площади». А уже свадьбу играть, до свадьбы, наверное, и провисит, снимать их всем строго-настрого запретили, с грустью в голосе произнес еще один член подвыпившей компании, лысый крепыш с жутким шрамом на левой щеке. Жаль Любомира Чеславовича, хороший он князь был, не заслужил он этого, а княжна заслужила, сказал тощий, отца еще с виселицы не сняли, а ей под венец идти, будто не могли подождать, видимо. «Браноборскому князю не терпится с молодой княжной поразвлечься», — сказал толстяк. «Не хочет ждать». «Погоди», — воскликнул лысый. «А при чем здесь старик? Нашим князем стал сын его, Далибор. За него Ясну Любомировну отдают». «Да мало ли за кого ее отдают», — ответил толстяк. «Традицию первой ночи с господином никто не отменял. У Чермян с этим строго. Браноборский князь всех девок пробует у себя, да чтоб у него блудовика старого его срамной стручок отсох», со злостью произнес лысый. «Совсем ведь девка молодая». «Это да», согласился толстяк. «Жалко княжну, хорошая она, всегда ко всем была добра, а теперь таких мужа и тестя получит. Врагу не пожелаешь таких родственников». «А как жених-то на такое соглашается?» удивленно спросил тощий. «А ты попробуй не согласись у старого князя», усмехнулся толстый. «Говорят, ему сама княгиня, жена его постель застилает, когда он девок молодых к себе в покое приводит, и сын его боится, как огня, но Далибору все равно повезло. Сам-то он плюгавый да мелкий и, говорят, немного дурачок, так что для него наша Ясна Любомировна, хоть и после отца, все равно очень хороший вариант, даже если старый блудовик одной первой ночью и не ограничится, все равно Далибор свой получит. Бедная княжна», снова вздохнул лысый. «Бедная», согласился толстяк. «Ее вообще сейчас в темнице держат, чтобы гонор сбить перед свадьбой, чтобы послушной была. Это она что ж, прямо из темницы пойдет под венец?» удивился тощий. «В постель к старому блудовику она оттуда пойдет», уточнил толстый, неприятно усмехнувшись. «Я слушал этот разговор, и у меня натурально волосы на голове шевелились от дикости услышанного. Любомира Числавовича с братом казнили. Ясну насильно выдавали замуж за плюгавого и слабоумного Далибора. В первую брачную ночь над бедной девочкой собирался надругаться убийца ее отца. А чтобы княжну перед всеми этими издевательствами еще и морально сломать, ее держали в тюрьме. Каждая новость была хуже предыдущей, хотя каждый раз казалось, хуже уже быть не могло. Но я ошибался, могло, и в этом я убедился очень быстро. Не поэтому ее в темницу бросили. Неожиданно вступил в разговор до этого сидевший молча и пивший хмельной мед угрюмый бородач, а за то, что помогла велиградскому княжичу сбежать. Пронесла ему кинжал, а он им порезал охрану. «Твою ж мать!» Эта фраза вырвалась невольно, но ее никто не услышал, так как я со всей силы ударил кулаком по столу, вложив в этот удар всю переполняющую меня ярость. Тут же все вокруг замолчали и уставились на меня, вообще все посетители харчевни. Я тут же опустил голову, уткнувшись лбом в стол, прикинувшись пьяным. Через несколько секунд до меня донесся голос хозяина заведения. «Кто будет буянить, меда больше не получит». Я обхватил голову руками, старательно продолжая изображать пьяного и не давая меня нормально рассмотреть, если вдруг кому-то станет интересно. А разговор за соседним столом тем временем продолжился. «Так что, на свадьбу кто-нибудь собирается?» — снова спросил толстяк у своих товарищей. «А зачем?» — удивился тощий. «Так, гуляния будут, обещали всех кормить и поить. А когда?» «Свадьба в понедельник вечером в замке, а гуляния во вторник с утра и до ночи на рыночной площади. Обещали раздавать еду и всем, кто придет, меду наливать вообще без ограничений. Сколько выпьешь? Вот я и хочу пойти». «Можно пойти», — снова вступил в разговор лысый. «Надеюсь, они ко вторнику уже снимут Любомира Числавовича». «Должны снять», — сказал толстяк. «А иначе, что это за гуляние?» Все сидящие за столом согласно кивнули, а лысый снова вздохнул и произнес: «Жалко княжну». Глава 14. Это, конечно, было эпично, три ночи уходить от Крепинска, а потом возвращаться к нему. Но бросить Ясну в сложившейся ситуации я не мог. Как вытаскивать княжну, я пока не представлял, но бросить не мог. Этот вариант мной даже не рассматривался. На обратную дорогу я смог выделить 4 ночи, время позволяло. А благодаря карте, на которой были отмечены путевые станы, повороты на различные деревушки и куча прочих мелочей, я смог просчитать путь и разбить его на 4 равные части. Но несмотря на то, что возвращался я уже не очень быстро и больше отдыхал в пути, когда в итоге добрался до Малиновки, ноги у меня просто отваливались, а натертые ступни дико болели. Но опять же я мысленно еще раз поблагодарил за карту огневика. Без нее я бы эту Малиновку дня два искал, никаких указателей, упоминающих об этой деревне, мне не встретилось, а спросить ночью было ни у кого. К деревне я подошел, когда заря только начала заниматься. Успел, Магутов в такую рань явно еще был дома. Жилище тюремщика я нашел без труда, по его подсказкам. Правда, зайцы на ставнях были больше похожи на смесь бобров со слами, но тот, кто вырезал эти угловатые кривые фигурки, решил, что это зайцы. И кто я такой, чтобы не верить художнику? Сам дом был небольшим, слегка покосившимся. Также на участке имелись большой сарай, баня и несколько мелких построек. Во дворе стояла телега, с одного бока накрытая ветошью. Жилище выглядело бедным, но не запущенным. Я спрятался за сараем, стараясь не шуметь, и принялся ждать. Через какое-то время дверь со скрипом приоткрылась, и на улицу вышла женщина с деревянным ведром, уже знакомая мне жена Магуты. Она прошла до колодца, набрала воды и вернулась в дом. И снова наступила тишина, лишь одинокий петух неподалеку надрывался. Еще примерно через полчаса из дома вышел его хозяин. Он какое-то время постоял на крыльце, словно прислушивался к ветру, затем прошел к воротам и потянулся к засову, чтобы его отодвинуть. «Магута», — негромко, но отчетливо позвал я. Тюремщик резко обернулся, на его лице отразилось искреннее удивление. «Ты до сих пор не ушел?» — спросил он. «Ушел», — ответил я. «До Зорильска даже добрался, но вот пришлось вернуться». «Зачем?» — прослышал про свадьбу Ясны и Далибора. «Решил, что надо бы на нее попасть». Магута посмотрел на меня с полным непониманием и сказал: «Но тебя же поймают». «Так, я потому и пришел к тебе за помощью, чтобы не поймали. Но зачем тебе туда? Дурная это будет свадьба. Все добрые люди проклинают тварюк Чермянских за то, что с госпожой нашей Ясной Любомировой такое делать удумали», — сказал Магута, и его просто трясло от негодования. «Проклинают, это хорошо», — сказал я. «Это правильно. Гладиш и тварюги чермянские спать станут хуже. Но я бы к этому еще кое-что добавил». «Что? Да вот думаю утащить Ясну из-под венца». «Прямо из-под венца?» — удивился Магута. «Ну прямо из-под венца не потяну», — признался я. «Не обладаю нужными ресурсами. А вот из княжеской спальни, вполне. Поможешь?» «Да я. Да все что надо». Магута на эмоциях не мог подобрать слов. «Для госпожи нашей доброй Ясны Любомировны все что угодно. Ты только скажи, как именно помочь? Мне надо незаметно проникнуть в замок и желательно в княжескую спальню. Это не проблема. Я сегодня все подготовлю, завтра проведу тебя. Лучше сегодня. Хочется вытащить Ясну до первой брачной ночи». «Так, свадьба завтра», — пояснил Магута и, заметив мое удивление, пояснил. «Сначала на сегодня назначили, но почти сразу перенесли. Ждут гостей из других княжеств. Хочет гад старый, чтобы как у людей все было, чтоб он сгорел в диком огне». Я усмехнулся, отметив интересное проклятие. «Приходи завтра в это же время», — сказал Магута. «Я тебе одежду принесу подходящую и расскажу, как и что делать будем. И на мальчика еще одежду захвати», — попросил я. «На какого мальчика?» «Очень похожего по комплекции на Ясну». «Сделаю. И еще найди мне тряпки старые, ветошь какую-нибудь и животный жир. И купи продуктов нам с княжной в дорогу, будь добр. Что-нибудь такое, что не пропадет несколько дней. Сало, хлеб». Сказав это, я достал из кармана две печати и протянул их тюремщику. «Не надо денег», — заявил тот. «Я так вам с госпожой еды соберу». «Надо. И не спорь, не делай это, вас объедать, когда у меня есть деньги». Я всучил две монеты Магуте в руку и сказал: «И если есть какое-нибудь зелье, ноги помазать, буду благодарен, я их просто в кровь стер». «Так, тебе сок светолиста нужен, он любые раны заживляет. Сейчас принесу». Магута заметно повеселел, узнав, что у Ясны появился шанс на спасение. «Только вот появился ли?» «Пока что мой план по спасению состоял всего из трех пунктов. Прийти, спасти, убежать». И он отчаянно нуждался в деталях. Но что-то мне подсказывало, что придется импровизировать. Ясна сидела на лавке и смотрела на окно. Оно было узкое, бойничное, да еще и с решеткой, но, по крайней мере, через него был виден кусочек синего неба, и на него смотреть было приятно, в отличие от серых и сырых стен камеры и от заваленного гнилой соломой пола. Княжну заставили переодеться в простую одежду, но гордый, полный достоинства взгляд все равно выдавала в ней аристократку. Она сидела тихо, но непокорно. К решетке, выполняющей функции двери, подошел тюремщик, отпер замок и отодвинул ее так, чтобы можно было пройти. Ясна знала, что это сделано не для того, чтобы она могла выйти, поэтому даже не посмотрела в ту сторону. Княжна была уверена, что это опять пришел ее брат, уже пятый раз за три дня. Ясна угадала. Тюремщик удалился, а в камеру вошел Лютогост. «Сестра», — тихо произнес он, — «я тебе больше не сестра», — отрезала девушка. «В тебе сейчас говорит обида, но когда-нибудь ты поймешь меня». «Нет, я никогда тебя не пойму. Ты ничтожество и предатель. Я просто хочу жить». «Ты мог жить, рассказав обо всем отцу, но ты предал его». «У отца не было шансов», — возразил Лютогост. «Станислав намного сильнее его». «Конечно, не было», — усмехнулась Ясна. «С сыном-предателем какие могут быть шансы? Его предал не только я», — возмутился княжич. «И это не предательство. У меня не было другого выбора. Если бы я не принял сторону Станислава, нас бы с тобой повесили рядом с отцом на площади. Это было бы достойно». «Ясна, не говори глупостей». Лютогост не на шутку завелся и перешел на крик. «Хватит, ты не маленькая уже. Не хочешь думать о себе? Подумай о звании. Кто будет о ней заботиться, если не мы? Сегодня вечером тебя выпустят из темницы, а завтра ты выйдешь замуж за Далибора. Ты забыл сказать, что еще я лягу в постель с его отцом», скривившись от отвращения, произнесла княжна. «У них так принято, Ясна. Что я могу здесь поделать? Какое же ты ничтожество, Лютогост. Хорошо, что мама не дожила до такого позора. Не трогай маму, бестолковая девка. Ты ничего не понимаешь. И ты выйдешь за Далиблора. Это единственная возможность спасти тебе жизнь. Мне такая жизнь не нужна», отрезала Ясна. «Дура», взвизгнул Лютогост и быстро покинул камеру. Когда я утром пришел к дому Магуты, тот уже поджидал меня во дворе с большим узлом и котомкой. «Я на сегодня поменялся, чтобы весь день быть свободным», сразу же заявил он мне, после чего протянул узел с котомкой и добавил: «Здесь одежда и все, что ты просил». «Сейчас иди к оврагу, подожди меня там часа два, я за тобой зайду и отправимся к замку. В дом не могу позвать, дочка там, не надо ей тебя видеть». «Однозначно не надо», — согласился я. «Два часа я провел с пользой, нашел хорошие ветки и сделал два добротных факела при помощи принесенных Магутой тряпок и жира, и переоделся в грубые холщовые порты и длинную темную рубаху. Подпоясался веревкой и сверху надел выцветший полукафтан и потертую шапку с отворотом. Теперь меня было не отличить от настоящих слуг. И еще раз помазал ноги полученным накануне зельем, соком светолиста. Этот сок был густым, смешанным с каким-то жиром до состояния мази и жутко вонял, я даже не мог понять, чем именно. Но он работал. Не сказать, что это было прям чудодейственное зелье, но точно не хуже бальзама-спасателя из моей прошлой жизни, а то и лучше. А потом пришел Магута, и мы отправились в Крипинск. На подходе к городу я устроил схрон, спрятал еду, факелы и огниво. В котомку сложил одежду для ясны и взял ее с собой. Примерно в километре от города засели в придорожных кустах. «И кого мы здесь будем ждать?» — поинтересовался я. «Хрипана», — ответил Магута. «Это кто?» «Свой человек, тоже из Малиновки. Он на кухне работает, мясо везет сейчас. С ним попадем в город и замок. А ему можно доверять?» — спросил я. «Так больше некому», — резонно заметил Магута. «И ведь не поспоришь. Впрочем, у меня имелась возможность проверить искренность этого Хрипана при помощи моего дара, и я не видел причин, чтобы этого не сделать. Магуту я не проверял, так как был в нем уверен, а вот его земляка стоило». Примерно через полчаса подъехали три телеги. На первой сидел бородатый мужик, видимо, тот самый Хрипан из Малиновки. Он сбавил ход, когда мы с Магутой вышли на дорогу. «Запрыгивай», — сказал мне Магута, когда мы поравнялись с первой телегой, и сам быстро показал мне пример. Я тоже запрыгнул и сразу же, схватив за руку Хрипана, задал тому вопрос. «Меня не обнаружат в твоей телеге при въезде в город и замок?» «Постараюсь, чтобы не обнаружили», — спокойно ответил мужик. «Честно, без каких-либо гарантий, но с другой стороны, а кто бы мне и дал? Но, по крайней мере, я почувствовал, что сдавать стражникам или дружинникам Хрипан меня не собирается, уже хорошо». Магута заставил меня улечься и укрылся с головой куском неприятно пахнущей промасленной ткани. Пришлось подчиниться. Минут через 10 телега остановилась у ворот. Сквозь щель я увидел, как стражник лишь бросил ленивый взгляд на наш караван да махнул рукой, и мы покатили дальше. Через какое-то время наша телега подкатила к черному входу в замок, что в принципе было логично, негоже через главные мясные туши таскать, и остановилась. Магута откинул вонючую тряпку, и я тут же вылез, и с радостью вдохнул свежего воздуха. «Сейчас просто иди со мной», — сказал мне тюремщик. «Не суетись, не оборачивайся, смотри под ноги. Спросит чего, молчи, делай вид, что глух, держи». После этих слов он протянул мне ящик, как оказалось, пустой. Сам взял такой же, и мы направились в замок, а Хрипан пошел звать слуг, чтобы те разгрузили телегу. Мы с тюремщиком прошли сквозь небольшое хозяйственное помещение и попали на задний двор замка. Проследовали вдоль внутренней стены и вошли в дальний флигель. Дальше продвигались по каким-то техническим коридорам, каменные стены, отсутствие светильников, неприятный запах пыли и гнилого дерева. Иногда шли боком или пригибаясь, но при этом довольно быстро. Каждый поворот Магута проходил так, будто в голове у него была карта всех коридоров и тупиков замка. «Ты слишком хорошо знаешь замок для тюремщика», — заметил я шепотом. «Раньше я работал крысоловом, поэтому знаю здесь каждый уголок», — ответил Магута и, усмехнувшись, добавил: «но слишком хорошо работал. Почти всех крыс вывел. Пришлось перейти в тюремщики. Но это к лучшему. Тюремщику платят больше». «Но разве можно вывести всех крыс?» — удивился я. «Можно, если чурю запустить. Да не простого, а обученного хорошим зверословом». «Кто такой чуря?» Я уточнять не стал, просто поверил на слово, что он способен справиться с крысами. Перешептываясь, мы дошли до очередной пыльной двери, и Магута, остановившись, сказал: «За этой дверью коридор, в конце его княжеская спальня. Надеюсь, в ней никого сейчас нет. Больше я тебе ничем помочь не могу. Этого вполне достаточно. Благодарю тебя, Магута». «Я должен был помочь госпоже», — ответил тюремщик. «Будь осторожен, княжич». После этих слов Магута быстро удалился и скрылся за углом, а я немного постоял, собираясь духом. Затем резко отворил дверь, которая предательски громко скрипнула петлями, и вышел в коридор, после чего вернул дверное полотно на место и зашагал в сторону княжеской спальни. У входа на секунду остановился. Была не была, я схватил ручку и потянул на себя дверь. Она отворилась беззвучно. У нее петли явно смазывали чаще, чем у предыдущей. Шагнул внутрь, готовый к чему угодно. Но мне повезло. В помещении никого не было. Я прошел на середину, огляделся. Бывшая спальня Любомира Чеславовича, где убийца крепинского князя собирался надругаться над его дочерью, впечатляла размерами и отделкой. Высокие бронзовые светильники, стоящие вдоль стен, заливали комнату ровным приглушенным светом. Стены были обшиты дубом, темным, отполированным до зеркального блеска, и на этих стенах висели вышитые полотна в тяжелых золоченых рамах. Сцены охот, битв. Вдоль одной стены под балдахином стояла огромная кровать. Полок из темно-синей парчи с золотыми кистями, декоративные подушки в кожаных наволочках, покрывало, вышитое золотыми нитями, все было богато и величественно. Но главным украшением спальни был камин. Он занимал почти всю стену напротив кровати, резной, выложенный из черного и темно-красного камня, с колоннами по бокам. В глубокой нише, огромная огненная чаша с магическим огнем. Над камином висели часы с механизмом. Рядом стояло кресло с высокой спинкой. Возле него столик с открытой книгой. Ни сундуков, ни комодов, ни уж тем более шкафов в комнате не было. Куда прятаться в ожидании ясны, непонятно. Разве что под кровать. Заглянул под нее, в принципе залезть можно. Ну или как вариант, встать за плотными темными занавесками у окна. Пока я раздумывал, где лучше спрятаться, в коридоре раздался шум. Кто-то шел к спальне и разговаривал. Под кровать или за занавеску? Мозг так напрягся, что аж голова заболела. А когда я увидел, как приоткрывается дверь, у меня еще и пульс участился до максимума. Понял, что под кровать я уже просто не успею залезть. Но занавеска была совсем уж несерьезным укрытием. И тут через приоткрытую дверь до меня донеслось. Проверь покой. Сейчас и ночью, перед тем, как господин придет, чтобы ничего лишнего там не было. Кто и кому давал это указание, я не знал, но это было и не важно. Главное, я понял, что сейчас меня обнаружат, а мне очень хотелось этого избежать, так что пришлось забыть про здравый смысл и действовать исключительно на инстинктах, а они подсказывали лишь одно – прячься в камине. Даже не подсказывали, а просто без всяких подсказок подтолкнули меня к этому, и я в два прыжка оказался у камина, не раздумывая, залез в него. Конечно, если бы на постоялом дворе я не провел эксперимент с магическим огнем, то так бездумно в камин бы не полез, но теперь я подсознательно не опасался сгореть, и это все решило. Когда стражник, которому велели проверить княжескую спальню, переступил ее порог, я уже стоял внутри камина, вытянувшись в полный рост и прижавшись к одной из его стен. Снаружи меня было не видно, в этом я не сомневался, очень уж огромным был камин. Но меня волновало другое. Я, конечно, не горел, но было жарко, и довольно-таки больно. А еще у меня загорелись сапоги и порты. Это вообще было невероятное ощущение. Стоять и смотреть, как на твоих ногах горят твоя обувь и штаны. Но, увы, я стоял в зоне действия магического огня, а все, что в него попадало, кроме меня, имело свойство гореть. И горело. К моей радости, в магическом огне все горело почти без дыма и гари. А то не хватало еще, чтобы кто-нибудь полез посмотреть, что там дымится в камине. Уже буквально через 10 минут я стоял босиком и в шортах, очень коротких, едва закрывающих зад. Но хоть так, если бы зона огня доходила до пояса, вообще было бы весело. Теперь главное, не потерять сознание от болевого шока. С одной стороны, психологически было легко от понимания, что я не горю, и последствий не будет, но с другой, было больно, очень больно. В итоге терпел я около часа. Гаденыш, которому велели проверить спальню, управился с заданием за 5 минут, а потом просто сидел в княжеском кресле, отдыхал. Мне было видно его через огонь. Когда он наконец-то покинул комнату, я пулей выскочил из камина, выдержал, не потерял сознание. Это хорошо, но предстояло это все пережить еще раз, вечером. Это плохо. Еще после нахождения в огне я почувствовал сильную слабость, того и гляди упаду. Очень хотелось прилечь на кровать и отдохнуть, но я боялся уснуть. Неизвестно, как мог организм среагировать на пережитый стресс. А уснуть на кровати и пропустить момент, когда в комнату кто-то войдет, это было не то, ради чего я пришел. Поэтому я таки залез под кровать, еле втиснулся, но как только смог это сделать, сразу же отключился. Сколько проспал, сказать сложно, но руки-ноги затекли. Поэтому я вылез, размялся, прошелся по комнате, немного посидел в кресле и отправился к двери. Сел возле нее, чтобы услышать, когда кто-то пойдет по коридору. Просидел я так очень долго, время от времени вставая и разминаясь. Но в итоге дождался звука шагов и тут же бросился к камину. Едва я забрался в него, отворилась дверь и в спальню вошел тот же стражник, что приходил днем. Походил, пошумел, все еще раз проверил и опять завалился в кресло. Примерно через полчаса дверь снова отворилась, и в комнату в сопровождении двух молодых служанок и какой-то пожилой и очень важной с виду женщины вошла Ясна. Стражник тут же удалился, а я с интересом принялся наблюдать за происходящим. Даже боль немного отошла на второй план. Одна из служанок тут же откинула с кровати покрывало, а другая руками расправила и без того идеально застеленную белоснежную простыню. Старуха, глядя на это все, кивала с умным видом, а в конце обратилась к Ясне. «Ты уже не маленькая, все знаешь». Княжна в ответ на это кивнула и заплакала. «Не стоит лить слезы», — заметила старуха. «Если ты будешь вести себя хорошо, то твой господин будет благосклонен к тебе». Ясна снова кивнула. «Как же мне было жалко несчастную девочку, и что бы меня не ждало в эту ночь, я лишний раз убедился, что принял верное решение прийти за княжной. Сейчас мы покинем тебя», — продолжила раздавать ценные указания неприятная старушенция. «И сюда придет твой господин. Он пробудет с тобой, сколько захочет. Ты должна быть с ним ласкова и нежна. После него придет твой муж. С ним ты тоже должна быть ласкова. Даже если будет больно, терпи. Твой господин и твой муж не должны уйти отсюда в плохом настроении. И я думаю, излишне напоминать, что эта простыня к утру должна быть красной». И снова Ясна кивнула, утирая слезу. А старуха в сопровождении служанок покинула комнату. Я решил подождать, когда они отойдут достаточно далеко. Не хватало еще, чтобы Ясна вскрикнула от испуга, увидев меня, вылезающего из камина, и привлекла лишнее внимание. Пока я ждал и раздумывал, как успокоить Ясну, та вдруг резко перестала всхлипывать, утерла кулаком слезу и бросилась к одной из стен. Сняла с нее картину, открыла расположенный за этой картиной тайник и достала из него здоровенный кинжал. Быстро подошла к кровати и спрятала кинжал под покрывало, после чего села на кровать. И это была уже не заплаканная испуганная девочка, а человек, у которого на лице было написано, что он ничего не боится и готов идти до конца. Удивительно, как княжна изменилась за считанные секунды. Но при всем уважении к Ясне и восхищении ее смелым планом, у меня был другой. Поэтому я дождался, когда девушка отвернется, чтобы совсем уж ее не напугать, и выскочил из камина. «Ясна, не бойся и не кричи», — выпалил я, оказавшись на полу. «Владимир», — воскликнула княжна с величайшим удивлением, и ее эмоции можно было понять. «Не кричи», — повторил я. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал?» Принялась засыпать меня вопросами Ясна. «И почему ты?» Она запнулась, не найдя подходящих слов, чтобы выразить удивление моим внешним видом. «Так получилось, потом расскажу. Ты мне лучше скажи, зачем кинжал спрятала? Убью кровопивца, а потом себя? Зачем себя? Ну а как иначе? Охрана же на шум прибежит. Убью охрану. Или она тебя, заметил я, или она меня, согласилась княжна. Но все лучше, чем ложе с поганником делить. Уважаю, но у меня есть план получше. Убивать мы никого не будем, а просто свяжем этого упыря и убежим. Ты замок хорошо знаешь, сможешь выйти незаметно, из замка да, но куда мы потом пойдем? Нас сразу же поймают. Все продумано, ты меня из замка выведи, а там уже моя забота. Выведу. Ну вот и отлично. Тогда садись на кровати и сиди. Ждем, как ты выражаешься, поганника, а там я все сделаю. Ты только шум не поднимай. Просто сиди и молчи. А если он меня лапать начнет, не успеет. Собрав в кучу плотную ткань с двух сторон балдахина, я соорудил довольно широкую и непрозрачную тряпичную ширму, вполне подходящую, чтобы за ней спрятаться. И только я это сделал, как в коридоре раздался шум шагов. Я быстро спрятался за укрытие и, на всякий случай забрав кинжал, напомнил Ясне: «Просто сиди и молчи». И тут же отворилась дверь. Я не видел, как вошел старый князь, но я это представлял. Он явно радовался и предвкушал хорошее времяпровождение. И похоже, любитель юных прелестниц перебрал с хмельным медом, он сильно шаркал ногами при ходьбе. «Ты готова ублажить своего господина?» — спросил браноборский князь у Ясны и, не дождавшись ответа, добавил: «Я люблю, когда мне подчиняются, но мне не нравится, когда просто лежат. Тебе должны были объяснить, как себя вести. Если будешь стараться, то я буду к тебе благосклонен». Старик замолчал. Ясна тоже не издавала ни звука, как я ей велел. И это не понравилось князю. «Подними глаза», — крикнул он. «Посмотри на своего господина, девка. Снимай одежды и ублажай меня. Мне должно понравиться. Я хочу запомнить эту ночь надолго. Насчет понравиться не обещаю», — громко произнес я, выходя из своего укрытия. «Но запомнишь ты эту ночь навсегда. Это я тебе вот прям гарантирую». Хруст ломаемых костей раздался на всю комнату, и это сломались не мои пальцы. Для верности и для усиления удара я не просто вмазал кулаком, я сжал в нем рукоять кинжала. Попал точно в нос, куда и целился. Мой опыт рукопашного боя и драк в прошлой жизни вкупе с молодецкой силушкой нового тела сработали идеально. Убийца Любомира Чеславовича и несостоявшийся насильник Ясны рухнул на пол как подкошенный, застонал и схватился за лицо. Время пошло. Глава 15. Нужно было все делать быстро и главное, без шума. Я подскочил к браноборскому князю, поднес к его шее кинжал, закрыл ему рот ладонью и прошипел: «Если хоть слово скажешь, перережу глотку». «Почему если?» — возмутилась Ясна. «Режь, а ты найди что-нибудь, чем его можно связать», — сказал я княжне. «Убей поганника», — снова затребовала та. «Мы не будем его убивать, и я тебе позже объясню почему. Быстро ищи, чем его связать и не ори, в коридоре явно охрана стоит. Убей его», — стояла на своем Ясна. «Или дай я убью. Веревки ищи, убивальщица, или ремни, бегом». Княжна злобно зыркнула на меня, но принялась выполнять приказ. Начала рвать на полосы простыню. Видимо, знала, что веревок и ремней в спальне нет. А Станислав молчал и не дергался, понял, что лучше быть связанным и живым, чем погибнуть при попытке к бегству. «Вот», — мрачно произнесла Ясна, протягивая мне полоски ткани. «А чего ты мне их суешь?» — сказал я. «У меня не 10 рук. Бери да связывай». Ясна насупилась еще сильнее, сделала шаг в сторону Станислава, а потом резко ускорилась и с небольшого разбега пнула его своим остроносым сапожком между ног. Учитывая, что браноборский князь лежал на спине, раздвинув ноги, попала княжна идеально. Даже мне стало больно, хотя я всего лишь увидел это со стороны. А бедняга Станислав чуть не откусил мне пальцы, когда я зажал ему рот, чтобы он не взвыл от боли. «Ты что творишь?» — разозлившись, прикрикнул я на Ясну. «Хочешь, чтобы охрана прибежала? Давай связывай его, и без фокусов». «Я не знаю, как», — заявила княжна. «Давай я его подержу, а ты свяжи». «Хорошая попытка, но нет», — сказал я, усмехнувшись. «Кинжал я тебе не дам. Давай вяжи, и кляп сделай». Ясна тяжело вздохнула и принялась связывать князя. Когда закончила, сделала кляп тоже из куска простыни, запихала его в рот Станиславу и зафиксировала повязкой. После чего встала и совсем нехорошо посмотрела на старика. «Даже не думай», — сказал я ей. «Я понимаю, какие чувства ты сейчас испытываешь, но мы не должны его убивать. Надеюсь, у тебя есть веская причина, чтобы оставить ему жизнь», — с нескрываемой обидой произнесла Ясна. Затем она какое-то время с ненавистью смотрела на Станислава, борясь с желанием его снова пнуть, но в итоге взяла себя в руки и лишь плюнула в лицо князю. «Молодец», — похвалил я девушку. «А теперь нам надо как-то отсюда уходить. Ты, когда сюда шла, в коридоре охрану видела. Один стоит», — ответила Ясна. «Сейчас открой дверь и позови его сюда. Скажи, что господину стало плохо. А он поверит? Ну ты скажи так, чтобы поверил. Оголи плечико, пусть охранник подумает, что старый князь не выдержал жара любви. Будь убедительной, но делай это только по моей команде». «Хорошо», — вздохнув, произнесла княжна и отправилась к двери. Я тем временем осмотрел спальню в поисках чего-нибудь тяжелого и остановил свой выбор на ближайшем светильнике. Его массивная бронзовая ножка вполне годилась для удара по голове. Взял светильник, подошел к двери и дал команду Ясне. Та быстро сняла с себя расшитую золотом свиту, затем стянула через голову праздничный алый сарафан и осталась лишь в одной белоснежной льняной нижней рубахе. После чего княжна дернула себя за ворот, порвав его, и оголила плечо, все, как я сказал, а потом выскочила в коридор и так убедительно заголосила, что даже Станиславский бы поверил. «Господину плохо, что мне делать? Помирает господин». Тут же послышался топот, и буквально через секунду в спальню влетел уже знакомый мне охранник. Остановился у порога, увидел лежащего на полу Станислава и, не успев ничего понять, получил бронзовым светильником по затылку. Рухнул, не проронив ни слова. «Больше никого нет в коридоре», на всякий случай уточнил я у Ясны, отстегивая ножны с мечом от пояса охранника. «Никого», ответила та. «Тогда возьми котомку на столике, там простая одежда, переодевайся, и надо уходить». «А ты так пойдешь?» – удивленно спросила Ясна, уставившись на мои ноги. Я невольно хлопнул себя ладонью по лбу, вообще забыл на нервах, что в горелых шортах бегаю. Быстро стянул порты с охранника, а потом, подумав, еще и кафтан. Он был форменный, то, что надо, чтобы выйти из замка. Охранник, ведущий куда-то мальчишку, практически идеально. Раздетого охранника я связал и запихал ему в рот кляп, после чего уложил на кровать. Рядом положил князя. Начал одеваться, и тут меня ждало большое разочарование. В порты охранника я не влез. И не просто немного не влез, а вот прям совсем. Пришлось стаскивать штаны с брыкающегося и возмущающегося Станислава. Княжеские порты были мне большеваты, но это решалось поясом. Форменный кафтан охранника еле как, но нализ. Свой я сложил в котомку. Пока я всем этим занимался, переоделась Ясна. В принципе, можно было уходить. Но перед уходом я решил сделать еще кое-что. Снял со Станислава все драгоценности, в том числе и княжеский перстень-печатку, символ его власти. Перстень я, конечно, забрал, чтобы досадить князю Упырю, а вот все остальное надеялся хоть как-то сбыть. Путь до Велиграда не близкий, надо на что-то продукты покупать. «Надеюсь, мы сможем обменять это хоть на какое-то количество печатей», — сказал я Ясне, складывая драгоценности в котомку. Княжна кивнула и отправилась к тайнику в стене, из которого ранее достала кинжал, и извлекла оттуда увесистый холщовый мешочек. «Здесь 200 печатей и немного запасов», сказала Ясна, чтобы от охраны откупиться, если бы я смогла кровопивца убить. Убить бы, думаю, смогла, а вот откупиться от охраны вряд ли, заметил я. Печати бы у тебя забрали, а тебя отдали Далибору. Но то, что ты их сюда принесла, это очень хорошо. Они нам сильно помогут в пути. Я взял у Ясны мешочек с печатями и засунул его в котомку. Драгоценности Станиславу возвращать, разумеется, не стал. После чего прикрепил на пояс ножны, и мы были готовы отправиться в путь. Нелепый охранник в больших портах и нисходящемся на поясе кафтане и странный мальчик в натянутой на самые глаза шапке. Из замка мы вышли на удивление легко, но это было и неудивительно. Свадьба гуляла вовсю, из города тоже без проблем. Дошли до моего схрона, и я достал из него все, что припас. Огниво и часть продуктов запихал в котомку, а что не влезло, завязал в узел и вручил его княжне, и дал ей один факел. «А что это за палка?» – спросила Ясна, рассматривая его. «Потом узнаешь, когда в лес придем», – ответил я. «В лес?» – удивилась княжна. «А ты по дороге идти собралась?» «В замке с минуты на минуту тревогу объявит. Обнаружат, что охранника в коридоре нет, догадаются в спальню зайти. Не сейчас, так через час. И сразу начнут все вокруг прочесывать, только в лес не сунутся. Не сунутся, потому что в лесу звери, и нам туда нельзя. Звери нас сожрут». «Не сожрут, Владимир, ты лишился рассудка», заявила Ясна. «Я в лес не пойду, ты не знаешь, что такое наш лес». «Да ну, серьезно, что ли?» усмехнулся я. «А где я, по-твоему, прятался все эти дни?» «Но там звери», стояла на своем княжна. «Там невозможно прятаться и особенно ночью. Мы их отгоним, зверей твоих». «Чем?» «Вот этими палками», сказал я и взмахнул факелом. «Я тебе не верю. Придется поверить. Ну или можешь идти одна по дороге. Я сделал все, что мог. От упыря тебя спас. А дальше, если хочешь снова к нему в лапы, кто я такой, чтобы тебе мешать? Но в лес у звери, Владимир, я боюсь туда идти. Это верная гибель», продолжила свою песню княжна, но тон уже сменила. Теперь она не возмущалась, а пыталась давить на жалость. «Разговор окончен», отрезал я. «Все будет хорошо. В конце концов, ты собиралась убить Станислава, вот это точно была бы верная гибель для тебя, но почему-то ты не боялась». Ясна в очередной раз вздохнула, но больше ничего не сказала, и мы молча направились в сторону леса. Однако надолго княжну не хватило. «Почему ты не дал мне убить кровопивца?» – неожиданно спросила она минут через 10. «Потому что это был бы очень глупый поступок», – ответил я. «Но почему?» «Потому что тогда я не смог бы тебя защитить». «Не понимаю. А если немного подумать?» «О чем подумать?» «О ситуации, обо всех раскладах. Вот ты куда вообще собиралась идти, если бы тебе вдруг каким-то чудом удалось убить старика и сбежать из замка, к дяде Велигару, он уважаемый человек и в обиду меня не даст, он княжий посадник в Грозовце». «Посадник, говоришь, а в каком княжестве?» «В Велеславском». «И какие отношения у Велеславского князя со Станиславом?» — спросил я. «У Станислава со всеми плохие отношения», — ответила Ясна. «Но он и Велеславский князь, союзники Станимира. Ну и вот представь теперь ситуацию. Дядя тебя принимает в своем доме, а потом к нему приходит Далибор и требует выдать тебя, как убийцу его отца. А за ним стоит сам Станимир, так как Далибор – его племянник. И если вдруг твой дядя откажется, Станимир и Далибор потребуют от Велеславского князя, чтобы тот вмешался. И каковы шансы, что твой дядя тебя не выдаст? Но Станислав убил моего отца», – обиженно воскликнула Ясна. «Я имею право отомстить». «Имеешь», – согласился я. «Но помимо права, нужно иметь еще и возможность, после свершения мести самой остаться в живых. Думаешь, я тебя не понимаю? Думаешь, я не представляю, как тебе хочется убить эту мразь? Я все понимаю, но нельзя. Сейчас, если сам Станислав потребует у твоего дяди выдачи тебя, твой дядя ему откажет и будет прав. Ты сейчас жертва, и будешь находиться у дяди под защитой. Поэтому Станислав даже и не потребует твоей выдачи. Но ведь ты мог его убить», — с грустью произнесла Ясна. «Чтобы пришли к моему отцу и потребовали моей выдачи, в отличие от твоего дяди, мой отец может себе позволить не выдавать, тем более сына. Но начнется война. Из-за этого старого мерзкого гада начнется большая война. Я к вам аманатом приехал, чтобы войну остановить, а ты мне предлагаешь начать новую. Еще раз говорю, я тебя очень хорошо понимаю, но, пожалуйста, включи голову. Нам нельзя было его убивать. Я пришел, чтобы тебя спасти от надругательства и унижений, а не для того, чтобы глупыми убийствами провоцировать войны. И давай на этом закроем тему раз и навсегда. Давай, — вздохнула княжна, и мы снова пошли молча. Ночь была светлой, почти белой от лунного света, пока шли по дороге и по полям, было очень даже ничего, но когда подошли к лесу, Ясна заметно напряглась, и ее можно было понять. Деревья стояли темной, мрачной стеной, даже мне было жутковато туда идти, так как нас никто не преследовал, и никто не мог увидеть мои горящие факелы. Я не стал издеваться над Ясной и заставлять ее идти по лесу в темноте, тем более ей в любом случае предстояло пережить нешуточный стресс, увидев дикий огонь. Поэтому едва мы подошли к первым деревьям, я сказал: «Небольшая остановка». «А нам обязательно идти в сам лес?» — спросила княжна. «Вдоль него нельзя, и чем тебе это поможет? Если зверь нас почует, он выйдет из леса. Поэтому мы сейчас должны приготовиться к тому, чтобы отразить его нападение». «Как подготовиться?» «Сейчас увидишь, и я тебя прошу, давай без паники». «Ты меня пугаешь, Владимир». «Еще не пугаю, но сейчас начну», — пообещал я. «А ты все равно ничего не бойся». Выбрав подходящее место у корней большого дуба, я расчистил землю, достал из котомки заранее приготовленный трут из сухого мха, положил его на землю, вокруг аккуратно выстроил гнездо из тонких сучков и сухой бересты, достал свое нехитрое огниво и провел ножом по куску кварцита. Полетел сноп мелких искр, часть из них упала на трут, и оттого пошел легкий сизый дымок. «Что ты делаешь, Владимир?» — настороженно произнесла Ясна. Я не стал отвечать, а принялся осторожно дуть на тлеющий труд. Буквально через несколько секунд тот вспыхнул тонким красноватым пламенем. «Что это, Владимир?» — уже испуганно спросила княжна. «А сама как думаешь?» — спросил я, накидывая на огонек мелкие щепки и крошки сухих веток. «На что похоже?» «На дикий огонь», — в ужасе произнесла девушка, отходя от костерка. «Он и есть, только бояться его не надо, он нас с тобой от зверей спасет». Разжигать большой костер я не собирался, мне нужно было лишь зажечь факел, чтобы с его помощью зайти поглубже в лес и там уже нормально обустроиться, с большим костром. Факел загорелся быстро, я поднял его, осветив дорогу, и сказал Ясне: «Не бойся, поднеси конец своей палки к огню, зажги ее». «Нет», — воскликнула княжна и отбросила факел, словно он уже горел, после чего она уставилась на меня испуганными глазами и произнесла: «Кто ты такой?» «Да вроде мы уже знакомились», — усмехнулся я. «Владимиром меня зовут». «Но как? Зачем?» — княжна не могла подобрать нужных слов. «На тебе теперь скверно. Не подходи ко мне». «Да уж, сильно им здесь всем мозги запудрили, хорошо обработали. Но огневиков понять можно, если ты строишь бизнес на том, что продаешь запасы для магического огня, то будешь всеми правдами и неправдами прививать народу страх перед огнем обычным. Это вполне логично. Только все равно я не ожидал такой реакции от Ясны. Понимал, что ей будет не просто принять обычный огонь, но вот что она испугается так сильно, не думал. Надо было что-то делать, так как девушка пятилась, смотрела на меня, как на того же лесного зверя и, казалось, сейчас развернется и со всех ног рванет от меня. На помощь пришел Мрагон. Я его еще не видел, он прятался в темноте, но его жуткий низкий, пробирающий до мурашек рев я не мог перепутать ни с чем. Но даже если я и ошибался, зверюга, ревущая в темноте, вряд ли была сильно дружелюбнее Мрагона. Ясна перестала пятиться, она стала боком и бросала взгляд то на меня, то в темноту, из которой доносился приближающийся рев. «Иди ко мне», — сказал я ей, — «огонь защитит нас от зверя». «Нет», — ответила княжна, отрицательно завертела головой и отошла от меня еще на несколько шагов. И тут он вышел из леса, Мрагон, такой же здоровенный, как тот, которого я недавно пришиб. Зверь открыл пасть, сверкнул огромными зубами в свете луны, облизнулся и снова заревел. Ясна невольно сделала несколько шагов в мою сторону, но потом она посмотрела на огонь в моей руке и остановилась. Затем опять бросила взгляд на неспешно приближающегося к нам Мрагона. Бедная девочка, на нее было просто больно смотреть. Причем на лице Ясны, как ни странно, не было испуга, а лишь невероятное разочарование. Наверное, подумала, что сейчас ее съест ящер, и еще раз пожалела, что не убила Станислава. «Все будет хорошо», — громко и уверенно произнес я. «Огонь нас защитит. Иди ко мне, найти, поймать, привести ко мне. Я буду лично сдирать шкуру живьем с каждого», — истерично орал Браноборский князь на собравшихся в его спальне воевод, Тысяцкого, Тиуна, дружинников. «Перекройте все дороги, проверьте все постоялые дворы, каждую повозку проверять, даже если проводники будут против, границу с ратичами закрыть». Служивые лишь кивали и бормотали, что сделают все возможное и обязательно доставят беглецов к князю. Среди них, понурив головы, стояли и свежеиспеченный муж, Далибор и брат сбежавшей жены, Лютогост. «Как такое могло произойти?» — продолжал орать Станислав. «Куда смотрела охрана? Как ко мне в спальню проник этот щенок? Кто-то из вас меня предал. Среди вас есть предатель. Я выясню, кто это, и повешу его на рыночной площади. Вместе с сыном Борислава и неблагодарной девкой повешу. Ей оказали честь, дали возможность породниться с браноборскими князьями, а она...» У князя перехватило дыхание от злости и возмущения. Он замолчал, отдышался и уже менее эмоционально сказал: «Я убью ее сам, буду убивать долго». «Но господин», — робко произнес Лютогост, — «Ясна сама так бы никогда не поступила. Это все дурная велиградская кровь, это все дурная крепинская кровь», — взревел браноборский князь, подскочил к Лютогосту и наотмашь ударил того ладонью по лицу. Крепинский княжич на всякий случай поднял руки, чтобы прикрыть лицо, но второй удар Станислав нанес кулаком в район солнечного сплетения. Лютогост охнул и невольно отпустил лицо, схватившись за живот, и тут же получил кулаком в правый глаз. После этого Станислав достал меч и со всей силы ударил клинком, плоской его частью, по голове Лютогоста. Княжич упал на пол, одной рукой он держался за разбитую голову, второй пытался прикрываться от очередных ударов, а браноборский князь пинал его в живот, по голове, по спине и со злостью повторял: «Дурная крепинская кровь». Глава 16. Мрагон продолжал облизываться и не спеша шел в нашу сторону. Не спешил бросаться на нас, смотрел, втягивал ноздрями воздух, оценивал ситуацию. Затем он остановился и начал пригибаться к земле. «Боишься подойти к огню? Тогда хотя бы встань за мной на расстоянии», — прикрикнул я на Ясну. «Он сейчас бросится на тебя». «Почему на меня?» — испуганно пролепетала княжна. «Потому что у меня огонь, а зверь его боится. Бегом за мою спину». Ясна сделала шаг в мою сторону, и в этот же момент Мрагон бросился на нее, точнее, в то место, где она стояла. Огромные зубы зверя громко клацнули, чуть не зацепил. Ясна вскрикнула от испуга, а я сделал выпад в сторону ящера, пытаясь ударить его факелом. Тоже не зацепил. Первый раунд, ничья даже по очкам. Зверь заревел еще громче, выражал недовольство, что еда пытается сопротивляться. Ясна быстро встала за мной и подошла ко мне настолько, что я слышал ее дыхание, частое, громкое. Напугалась девчонка. И, похоже, ящера больше, чем огня. «Что бы ни случилось, стой за моей спиной», — сказал я Ясне, переложил факел в левую руку, а правой достал меч из ножен. Мрагон тем временем снова пригнулся, но я решил сыграть на опережение. Сделал выпад в его сторону. Огонь взвился в воздухе, ящер резко отпрянул. Не давая ему опомниться, я начал делать выпад за выпадом, зверь отступал. По уму мне стоило броситься на него, но я боялся слишком далеко отойти от ясны. Так мы и передвигались по поляне, и снова счет по очкам был равный. Но ящер был упрям, он собирался нами поужинать во что бы то ни стало. После очередного моего выпада он не отскочил назад, как делал это ранее, а неожиданно рванул в бок и снова бросился на ясну, надеясь обойти меня стороной. Не самый удачный маневр, мрагон подставил мне незащищенный бок, буквально на доли секунды, но я успел. Факел с шипением воткнулся в твердую зеленовато-серую шкуру. Тут же раздался дикий рев зверя, почти одновременно с ним, визг ясны, и мой нос уловил запах горелой плоти. Рана, конечно, была не опасная, но по очкам я повел. А потом соперник вообще снялся с поединка, он с диким ревом бросился в чащу, ломая кусты и ветви. Какое-то время я на автомате смотрел ему вслед, держа факел перед собой, затем обернулся к ясне. Та сидела на земле и смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Лицо у нее было белое, как снег. «Все хорошо», — сказал я княжне. «Мрагон убежал, огонь нас спас. Поднимайся». Улыбнувшись, я протянул ясне руку, но та шарахнулась от меня, точнее, от факела во второй моей руке, и поднялась сама. Какое-то время приходила в себя, затем сказала: «Я благодарю тебя, Владимир, ты спас мне жизнь». «Ну, если уж на то пошло, я и себе тоже спас жизнь, зверь нами обоими собирался поужинать. Ты спас мне жизнь, когда не дал убить кровопивца и увел из замка. Я благодарна тебе, я перед тобой в долгу. Свои люди, сочтемся», — пошутил я, но княжна, похоже, юмора не поняла и лишь растерянно кивнула в ответ. «Нам надо идти дальше», — сказал я, и снова в ответ кивок. И как-то уж очень странно ясна на меня смотрела. «Ты, наверное, хочешь спросить, почему я использую дикий огонь и где я этому научился?» — сказал я. «Хочу», — ответила ясна, — «но не буду». «Почему? Я боюсь, Владимир. Я не готова услышать ответ». «И меня боишься?» «Тебя не боюсь». «Точно?» — ясна опять кивнула. Я усмехнулся, сделал несколько шагов в сторону, воткнул факел в землю. Как только немного от него отошел, княжна тут же бросилась ко мне, обняла меня и крепко прижалась к моей груди. Похоже, действительно не боялась. Я тоже ее обнял и сказал: «Меня точно бояться не стоит, я тебя не обижу и никому не позволю обидеть, а про огонь расскажу, когда ты будешь готова. Но ты же понимаешь, что это моя тайна, и никому нельзя о ней говорить». «Понимаю», — ответила ясна, — «и понимаешь, что тебе тоже достанется, если огневики узнают, что ты была рядом со мной, когда я использовал дикий огонь и ночевала у костра с диким огнем». «Да», — на автомате ответила княжна и тут же испуганно спросила: «У костра? По-другому нам здесь не выжить. Пойдем». Когда мы зашли в лес достаточно, чтобы можно было разводить костер, я выбрал подходящее место, воткнул возле него в землю факел и принялся собирать сухой хворост и ветки. Собрав, сложил их домиком и воткнул в его основание факел. Пламя заиграло, послышался треск, воздух наполнился запахом горящего дерева. Ясна, глядя на это все, отошла подальше. «Ты совсем далеко-то не отходи», — сказал я, доставая из огня факел и туша его. «Не факт, что мрагон с концами убежал». Княжна испуганно огляделась и сделала несколько шагов к огню. Я не хотел ее пугать, но далеко отходить действительно не стоило. Мрагон или еще какой-нибудь хищник действительно мог выскочить из темноты и напасть в любой момент. Я подкинул в огонь еще хвороста и несколько крупных веток. На какое-то время должно было хватить. Пламя начало расти, переливаясь рыжими языками. Раскрыв котомку, я достал из нее хлеб и вяленый окорок и спросил у ясны: «Ты есть хочешь?» «Нет», — ответила княжна, — «а я перекушу». Я соорудил себе бутерброд, достал еще несколько перьев зеленого лука, вполне сойдет для пикника у костра, кофейку бы еще из термоса, вообще было бы замечательно. Пока я ел, ясна практически не сводила с меня глаз, а на огонь старалась не смотреть. Правда, сделала над собой усилие и подошла еще ближе к костру. «А ты мне не расскажешь, с чего вдруг так быстро свадьбу решили играть?» — спросил я у княжны, доживав бутерброд. «Не верится мне, что Станиславу так уж сильно хотелось как можно быстрее тебя в кровать затащить. Должна быть более веская причина для такой спешки». «Была причина», — ответила княжна. «Лютогосты воеводы отца предали, а простые люди — нет. И некоторые дружинники все еще верны ему, просто не знают, что делать теперь, ведь отца убили. И кровопивец очень боится, что дружинники поднимут бунт и люди их поддержат». После казни отца и его брата, дяди родомысла недовольных стало еще больше. Говорят, в Речине, где дядя посадником был, до сих пор дружина не сдалась и обороняет город от чермянских псов. А то, что они объявили князем Далибора, это неправильно. Так нельзя, никто ему не будет подчиняться. Поэтому и свадьба, чтобы легитимность Далибора через брак с тобой закрепить, Легичева, не обращай внимания, лучше расскажи. Как вообще происходит это назначение нового князя? Есть какая-то процедура, ритуал? Не может же просто так человек со стороны прийти и заявить, что он теперь будет князем. Ты ведь знаешь, что я позабыл многое после отравления, я ведь тебе рассказывал. Просто прийти нельзя, пояснила Ясна. Престол должен быть свободным. Вот как сейчас, отца убили, дядю родомысла, тоже убили. Лютогост отказался от престола, а Числав пропал. Кто такой Числав? Сын дяди Радомысла. Он был в очереди на престол после дяди и брата. Но он пропал, возможно, погиб. А ты из Вана? Женщины не имеют права на престол? Спросил я. Имеют, ответила Ясна. Но только замужние. Поэтому кровопивец так и спешил со свадьбой. Когда я вышла замуж, то получила свое право на престол. Я стала крепинской княгиней, а мой муж – крепинским князем. То есть... Ты хочешь сказать, что до вашей свадьбы Далибор по факту крепинским правителем не был, хоть его и посадили на престол? Посадили, усмехнулась Ясна, только без права, а после нашей свадьбы это право у него появилось, но правителем он все равно не стал. Погоди, ты меня совсем запутала, а кто тогда правитель, кто из вас главный? Я думал, что он, как мужчина, а, выходит, ты, как наследница престола. Могу быть я, ответила Ясна. Но и он может. Да неважно, кто может, ты мне скажи, по факту кто сейчас правитель Крепинского княжества? Спросил я, окончательно запутавшись в сложной схеме местного престола наследия. Сейчас никто, ответила Ясна. Но обычно муж правит, хотя иногда и жена может. Зависит от того, как договорятся. А если не договорились, такого не бывает. Ну а как-то этот договор скрепляется? Если договорятся, а потом кто-то передумает, что тогда? Нельзя передумать. Если договорились, то собираются воеводы, зовется княжий верховник, и им объявляют решение. Воеводы и верховник признают нового князя или княгиню, и ему или ей служат все. И после этого уже ничего нельзя изменить. Хорошо, но вот ты сбежала, и что теперь будет делать Далибор? Вы же не договорились. Если воеводы и верховник признают его, то он станет князем. Ведь право у него теперь есть. А они признают, сказал я. Ясна кивнула, подтвердив мои слова. Ну а если с Далибором что-то случится, ну, например, упадет с лестницы и сломает шею, не сейчас, а потом как-нибудь, кому тогда перейдет престол? Спросил я. По праву мне, ответила Ясна, мое право первое, но если я не смогу отстоять его или откажусь, то Беремиру, младшему брату Далибора, или Числаву, если он еще жив и тоже сможет отстоять право, но мне сейчас не хочется об этом думать и говорить. Понимаю, давай лучше поговорим, куда мы с тобой отправимся. Ты сказала, что собиралась к дяде бежать, если бы вдруг смогла прирезать Станислава и выйти из замка. Почему если? Насупилась княжна, точнее, уже княгиня. Ладно, ладно, усмехнулся я, без если. Но ты же понимаешь, что дороги все очень быстро перекроют и начнут проверять каждого, кто по ним идет или едет. Шансов далеко уйти у тебя не было, если идти днем. Передвигаться куда-либо можно лишь ночью, а днем прятаться и отдыхать, и лишь в лесу, потому как в любом другом месте есть опасность, что тебя поймают. Это меня мало кто в лицо знает, а вот тебя, многие. Но мне многие бы и помогли, возразила Ясна. Не спорю, согласился я, но достаточно одного, кто захотел бы заработать, и все. Тебя бы поймали и вернули Станиславу, который сейчас явно назначит хорошее вознаграждение за тебя. Я бы так легко не сдалась, и здесь не спорю, но все же нам надо решить один очень важный вопрос. Куда идти? Я шел в Велиград, тебе надо к дяде. Думаю, это не в одной стороне, не в одной. Напомни, как называется город, где твой дядя живет?» — спросил я, доставая карту и разворачивая ее. «Грозовец», — ответила Ясна, — «это в Велеславском княжестве. На карте показать можешь, чтобы не мне искать?» «Могу». Ясна взяла карту и уверенно ткнула пальцем в точку на карте. Как оказалось, Грозовец располагался не так уж и далеко от Крипинска. Примерно как Велиград, может, даже немного ближе. Просто совсем в другой стороне. Но, по крайней мере, в этой части Девятикнижья. В принципе, пешим ходом дойти можно, заметил я. «Поэтому я и решила идти к дяде», — сказала Ясна. «А ты уверена, что он будет рад тебя видеть? Ты же понимаешь, какие проблемы ты ему принесешь?» «Уверена. Дядя Велигар очень любил маму и любит нас со Званушкой. Он примет меня и защитит. Извану заберет позже. Ее нельзя оставлять в Крипинске». «Нет, ну так-то я только за, если твой дядя такой хороший и не даст вас со Званой в обиду. Но опять же, до него надо дойти, а одна ты это сделать не сможешь». «Но почему?» — воскликнула Ясна. «Да потому, ты на карту посмотри внимательно. Путь из Крипинского княжества в Велеславское лежит через Браноборское. Как ты собираешься этот путь проделать? Если дома тебе еще кто-нибудь и поможет, то чермяне тебя точно поймают в первом же городе и выдадут Станиславу. Но у меня нет другого выхода». «Другой выход есть всегда, просто иногда он оказывается еще хуже первого. Поэтому надо думать. Дай мне немного времени». Я поднес карту поближе к костру, чтобы было лучше видно, и призадумался. Мысли, чтобы разбежаться с Ясной, я не допускал. Без меня девчонку поймают сразу же, максимум через пару дней. А возвращаться с полдороги, рисковать жизнью, спасая Ясну, наживая себе при этом врага, Браноборского князя, и после этого всего не помочь ей дойти до дяди, ничего глупее было не придумать. Назвался груздем, чеши в Грозовец, или в Велиград вместе с Ясной, а потом уже оттуда отправляя ее к дяде. Но куда проще и безопаснее добраться, домой или в неизвестный Грозовец? Тут надо было много думать и все хорошо взвешивать. Все дороги на север, к Велиграду, теперь точно должны были полностью перекрыть. А так как Крипинск находился на юге княжества, то больше половины пути до моего дома нам бы пришлось идти по землям Бреговичей, то есть, пешком и по ночам. А вот если отправиться почти строго на запад, то за 2-3 ночи можно дойти до небольшого городка Гордова, что находился уже на земле чермян, в вотчине Станислава. И вот там нас вряд ли ждали. В Гордове, где ни меня, ни Ясну никто не знал, вполне можно было нанять повозку или купить лошадей и уже с комфортом отправиться дальше в Грозовец. Правда, в итоге я бы оказался в 2 раза дальше от дома, но зато смог бы потом поехать в Велиград на повозке. Пусть долго, через земли Ветличия и Златичий, но в относительной безопасности. В общем, все говорило в пользу того, что надо двигаться на запад до Гордова, а потом уже оттуда, на юг в Грозовец, то есть к дяде Ясне.